Глава 14. Уральский доминион. Замок князя Уральского. Сегодня уже третий день, как Юсупов ушел на третий этаж. Задумчиво сказал князь Уральский, отпив вина. Рядом с ним за столом сидели Григориан и Лазарь. «Фракция центральных начала суетиться», — с усмешкой произнес Григориан. «Они утверждают, что Юсупов не подписывал контракт с Советом». «Это правда», — спокойно сказал Уральский. «Но как?» — нахмурился Григориан. «Опять какая-то интрига Совета», — скривился Уральский. «Говоришь, его нет третий день?» Григориан задумался и постучал пальцем по столу. «Как считаешь, он выберется?» «О чем вы?» — нахмурился Лазарь. Уральский скосил на него глаза, чуть помедлил и ответил. «Ты тоже состоишь в Совете князей, поэтому мы можем открыть тебе кое-какие тайны. За последние 50 лет на третий этаж вошли 340 человек. Из них только 11 вернулись. И те без сокровищ и со стертой памятью. Остальные 329 магов стали удобрением для башни». Уральский криво усмехнулся и добавил. «Среди тех, кто не вернулся, было 6 высших магов». «Я не считаю, что Руслан останется там», — покачал головой Лазарь. «Кто-кто, а уж он точно выберется». «Посмотрим», — равнодушно произнес Уральский. «Те, кто выбирались из третьего этажа, делали это спустя 9 дней. У Юсупова осталось еще 6. А если же он так и не выйдет?» Наступила пауза. Григориан и Уральский переглянулись. Никто из них не стал озвучивать очевидные мысли. «Если Руслан Юсупов сгинет в башне, то на следующий же день, как только об этом станет известно, десятки высших магов разберут по кирпичику замок Юсуповых в поисках секретов этого крайне загадочного рода». Центральный доминион. Зал массивов. Гавриил сидел в кресле и задумчиво пил чай. Ему было интересно, сможет ли Юсупов пройти третий этаж. Ведь в свое время он сам не решился сунуться туда из-за высокой смертности. Несколько его знакомых стариков так и не вышли оттуда, хотя были высшими магами третьего шага. Гавриила волновала судьба Юсупова, ведь тот так и не отдал метод возрождения. Гавриил не сомневался, что тот подготовился и оставил инструкции своим родичам. И вот сейчас старый ритуалист решал, обратиться ли ему к роду Юсуповых или подождать возвращения Руслана. Он опасался, что если возрожденный князь останется в башне, то ему будет крайне сложно достать нужные знания, ведь тогда над всем родом Юсуповых нависнет смертельная опасность. Только вот если он сейчас явится к Юсуповым и потребует отдать ему метод возрождения, Руслан вряд ли останется доволен, а Гавриилу не хочется ссориться с ним. Во всяком случае, пока он не получит методику создания двойного источника. Башня испытаний, третий этаж. Мы с Тимуром переместились прямо в поле с черными колосьями пшеницы и тут же взлетели вверх. Далеко впереди возвышалась небольшая гора, на вершине которой стоял замок из черного камня. Над этим замком кружились какие-то твари. «Полетим прямо в атаку?» — спросил Тимур. «Думаю, да», — кивнул я. «Нет смысла прятаться или пытаться скрытно проникнуть. Вряд ли у нас это получится». Я указал вниз на то место, где мы ранее стояли. Сейчас там из-под земли вылезали необычные крысы, чешуйчатые, с острыми зубами и когтями. Интуиция подсказывала, эти существа могут запросто убить магистров, если не старших магистров. «Тогда полетели», — уверенно сказал Тимур. «Мы устремились прямо к замку, но не пролетели и сотни метров, как вся гора зашумела. С нее вверх взмыли тысячи летающих существ. Это были самые разные твари. От обычных крылатых волков и медведей до совсем странных созданий, словно вылепленных из множества разных монстров. Крылатые твари разделились на четыре больших смерча, в центре каждого из которых находилось гуманоидное человекоподобное существо. Ближайший к нам гуманоидный монстр имел верхнюю половину беловолосой девочки лет 10 и нижнюю половину обезьяны. Мы с Тимуром остановились и переглянулись. «Слушай, а ты уверен, что нам стоит выполнять это задание?» — задумчиво спросил я, разглядывая эту армию. Четверо гуманоидных монстров явно обладали силой высшего ранга четвертого шага. А среди тварей было огромное количество высших монстров от первого до третьего шага. «Я уже не так уверен», — мрачно сказал Тимур. «Но давай попробуем нашу прошлую стратегию». Я кивнул и быстро создал усиливающую площадку. Армия монстров тут же полетела на нас. Благо, четыре генерала так и не сдвинулись с места. Тимур приземлился на площадку, надел корону и сосредоточился. Затем вдруг скривился. «Я не могу взять их под контроль. У них просто нет разума. Они как куклы». Я выругался и взмахом жезла создал перед собой ритуальный круг, из которого выстрелили пять золотых цепей с острыми наконечниками. Каждая нашла свою цель и убила одну из тварей высшего ранга, после чего цепи взорвались и покалечили более слабых монстров. Только это совершенно не решило нашу проблему. Тварей было слишком много. «Уходим», — мрачно сказал Тимур. «Это задание нам не по силам». «Согласен». «Ха-ха-ха! Куда это вы?» — вдруг раздался старческий голос, будто исходящий из неба. Я тут же активировал новенький спасающий артефакт. Последнее, что успел увидеть, как из замка вылезла многокилометровая рука, состоящая из тысяч тел разных монстров, и потянулась прямо к нам. Я оказался в своем доме и выдохнул, взглянул на кровавого, который стоял в углу и не шевелился, затем вышел на улицу. Да уж, не ожидал я, что задания четырех звезд будут настолько опасными. Та рука явно обладала силой пятого шага, если не больше. Я скривился. Чем дольше я нахожусь на этом этаже, тем меньше мне верится во все происходящее вокруг. Почему тут настолько много высших существ? Уже несколько раз я встречал тех, кто даже в Этерне считались бы мифическими персонажами, не более. Не говоря уже о более слабой земле. Вот этот химеролог, какой-то преступник, обладающий силой пятого или шестого шага. Как это вообще возможно? Или этот правитель? Как он может обладать такой силой? Да даже демонический паразит в теле его сына более могуществен, чем все, что я видел за обе жизни. Я уже не говорю о том огромном драконе, который каким-то образом смог поднять мой ранг на один шаг. Все это кажется настолько сказочным и нереальным, что уже начинает вызывать раздражение. А что самое страшное в этом месте, несмотря на всю нереальность вокруг, смерть здесь будет настоящей. Я взглянул на небо, солнце уже начало клониться к закату. С одной стороны, я ощутил небольшое сожаление. Уже прошло 10 часов, и не так много времени осталось до завершения данной нам недели. Но с другой стороны, я чувствовал облегчение. Мне хотелось как можно скорее выбраться из этого места. Мне не нравился этот этаж. Не нравился город, задание. Ничего не нравилось с тех пор, как я понял, что все это фикция. Мне хотелось только одного — побыстрее покинуть третий этаж башни испытаний. По сравнению с ним, первые два этажа оказались совсем простыми. Но в то же время я понимал, что другого шанса у меня не будет. Первое посещение башни испытаний является самым выгодным. И даже если в будущем я вернусь на третий этаж, скорее всего, он будет отличаться. Единственное, что останется, это потеря памяти после выхода из него. Дверь дома, напротив которого я стоял, открылась, и вышел бледный, как смерть, Тимур. У него не было одной руки. «Не стоило экономить на безопасности», — поморщился я. Тимур ничего не сказал. Он взлетел, устремившись в сторону рынка. Я последовал за ним. Тимур спустился у одной из лавок и продал свой защитный амулет. Похоже, он ему не особо помог, когда та тварь атаковала. Получив на руки 22 кристалла душ, он зашел в магазин с зельями. Там Тимур приобрел исцеляющее зелье за 7 кристаллов душ и тут же выпил его. Рука менталиста начала медленно отрастать. «Через 6 часов конечность восстановится», — кривясь от боли, сказал Тимур. Я кивнул и задумчиво произнес. «Старейшина сказал, что выбрал для нас самое простое задание 4 звезд. Поэтому, думаю, нам нет смысла пробовать остальные». Тимур мрачно хмыкнул. «Ты сможешь выполнять задание?» — спросил я. «Да», — процедил Тимур. «В таком случае, давай попробуем 3 звезды», — предложил я. «Мне кажется, они должны быть нам под силу». Тимур молча кивнул. Мы полетели в ратушу и проверили экран. За задание 3 звезд давали всего от 80 до 120 кристаллов душ. Среди заданий на 3 звезды мы нашли одно, которое сразу показалось нам самым оптимальным — уничтожение стаи зараженных грифонов. Вознаграждение 100 кристаллов душ. Мы оплатили по 1 кристаллу душ и получили по стеклянному жетону. Вернувшись каждый в свой дом, мы активировали их и переместились на заснеженную вершину горы. Вокруг было множество таких вершин. Над большинством из них кружились сотни существ. Это были грифоны, но необычные. Их тела были черными, от них исходил темный дым. «Надеюсь, в этот раз мы не прогадали», — мрачно сказал Тимур. «Ближайшая стая грифонов уже заметила нас и устремилась в нашу сторону, а их примеру последовали все остальные. Мы не стали медлить. Я создал усиливающую площадку, а Тимур встал на нее. Получается», — с облегчением сказал он. Сразу 5 грифонов развернулись и атаковали своих. Что еще больше радовало, эти грифоны были всего лишь старшими магистрами. Хотя всего лишь, конечно, условно. На Земле эти монстры считались бы крайне опасными тварями, с которыми способны справляться лишь княжеские рода. Вскоре начали появляться другие грифоны. Они были в несколько раз крупнее, размером с небольшие дома. Эти грифоны обладали уже силой высших магов первого шага, но и они не вызвали у Тимура совершенно никаких проблем. Он спокойно брал их под контроль и натравливал друг на друга. Я пока не действовал, наблюдая за ним и готовый вмешаться в случае какой-то неожиданности. Тут вершины всех ближайших гор задрожали, загрохотали и взорвались фейерверками из камня, льда и снега. Из гор начали вылетать грифоны уже 2 и 3 шага. Они устремились к нам, но я все еще был спокоен. Однако, когда появилось сразу 5 грифонов 4 шага, я напрягся и поднял жезл над собой, принявшись читать заклинание. Над жезлом появился круглый шарик крови, от которого разошлись алые волны. Все грифоны с силой старшего магистра, которых было большинство, в ту же секунду погибли. Из их тел хлынула кровь, и они ливнем рухнули вниз. Следом за ними полетели грифоны с силой высших магов первого шага, по пути теряя очень много крови. Они не погибли сразу, но с таким кровотечением им осталось недолго. Грифоны 2 шага также не смогли ничего сделать. Обильно теряя кровь, они начали кружиться, спускаясь к горам. А вот оставшиеся твари смогли выдержать мою атаку. Всего их осталось 28 штук, 5 из которых были 4 шага, остальные 3. Только вот им было пока не до нас, ведь они сражались между собой. Тимур сумел взять под контроль сразу 5 монстров 3 шага, и те сейчас активно уничтожали своих. Грифоны обладали крайне мощными когтями на лапах, острым клювом, магией ветра и весьма странной атакующей магией. Они выпускали черные лучи из глаз, которые прожигали все подряд. Один из вожаков 4 шага таким лучом легко разделил на несколько частей грифона третьего шага. Ужасающая атакующая мощь. Если такой луч попадет в нас, то нам конец. Ни один барьер не спасет. Но пока все идет гладко. Как только кто-то из марионеток Тимура погибал, он тут же брал под контроль нового грифона. А зараженные монстры явно не обладали полноценным разумом, поэтому долго не могли найти виновника проблем. Но тут двое из вожаков отбились от своих сумасшедших сородичей и кометой устремились к нам. Я взмахнул жезлом, создав перед собой сразу два гигантских ритуальных круга. Из них вылетели золотые цепи толщиной в мой торс. Два грифона попытались уклониться, но не смогли. Цепи, словно змеи, извернулись и врезались в них, отбросив в стороны. Однако эти удары не нанесли им никакого вреда. «У меня нет полноценных атакующих ритуалов четвертого шага», — быстро сказал я Тимуру. «Я не смогу их убить, только отбрасывать», — Тимур кивнул. Два грифона вновь бросились в атаку, но их снова отбросили цепи. Очень помогало, что твари не обладали полноценным разумом. В это время всех других грифонов третьего шага уже уничтожили, и Тимур указал жезлом на ближайшего монстра четвертого шага. Тот как раз попытался приблизиться к нам, но вновь не смог обойти мои цепи. Этот монстр вдруг замедлился и рыкнул, высвободив вокруг себя сферу из черного ветра. Затем он взглянул на Тимура и выстрелил из глаз. Я взмахнул жезлом, и площадка, на которой стоял менталист, ушла в сторону. Два луча пролетели мимо, но даже так я ощутил жар и поморщился. Слишком сконцентрированная энергия, слишком мощный урон. Тимур продолжал что-то шептать, указывая жезлом на грифона. Тот вновь зарычал, высвобождая все больше энергии. Его глаза засияли, однако в последнюю секунду голова монстра резко дернулась в сторону. Два луча из глаз вонзились в спину сородича, прожигая ему толстую шкуру и создав страшную рану. Тот пронзительно завизжал. Я не упустил момент, прочитал заклинание и выпустил сразу несколько более тонких цепей. Они будто уже окружили тварь и вонзились ей прямо в рану. Я взмахнул жезлом, и цепи взорвались, грифона отбросило в сторону, кувыркаясь, он полетел вниз. Тварь, которая ранила его, тоже завизжала. Высвободив сферу энергии, она рванула к нам, но ее отбросила прочь золотая цепь. Монстр отлетел прямо в лапы к другому грифону, глаза которого на миг затуманились, и он дернул вниз своими лапами, разорвав шею своему сородичу. Тот в ответ выпустил лучи из глаз, снеся ему часть головы. Два смертельно раненых монстра полетели вниз, в воздухе осталось еще двое, от которых я активно отбивался цепями. Один из двоих был в бешенстве и явно потерял контроль над собой, его и взял под контроль Тимур. Воздух прочертили два луча, которые попали в голову последнему грифону, взорвав ему череп. Оставшегося грифона мы с Тимуром добивали еще несколько минут. Я использовал свои цепи, а менталист всеми способами пытался сделать так, чтобы грифон ранил себя. Это было сложнее, чем заставить его атаковать своих сородичей, но мы справились. Наступила тишина. «Это было проблемно», — устало выдохнул я. Тимур, кривясь от боли в отрастающей руке, процедил. «Надо их добить». Он полетел вниз. «Я же не спешил, а решил оглядеться. Хочу посмотреть, что находится за пределами этих гор. Я пролетел минут пять, но ничего, кроме гор и лесов, не увидел, ни одного города. Ладно, нет смысла терять время, оно и так ограничено, лучше потратить его на что-то полезное». Когда я вернулся, Тимур как раз добил последних монстров. Мы активировали наши жетоны и переместились туда, откуда телепортировались. Жетоны осыпались стеклянной пылью. Я вышел из своего дома, а Тимур из своего, и мы оба полетели в ратушу, чтобы проверить, выполнено ли задание. На улице уже была глубокая ночь. У ратуши нас встречал старейшина. Он стоял, опираясь на посох, и одобрительно улыбался. «Я уже получил весть от артефакта. Правитель уже направил свой отряд всадников для проверки гнезда зараженных грифонов», — сказал он. «Но я уверен, что вы справились с заданием». «Когда мы получим наши кристаллы?» — мрачно спросил Тимур. «О, совсем скоро», — продолжая улыбаться, сказал старейшина. «Завтра утром, если вы все выполнили правильно, то получите свои кристаллы. А пока можете отдыхать, вижу, вы устали». «Если можно, мы возьмем новое задание», — сказал я. «Раз вы так хотите, то, конечно», — покивал старик. «Пойдемте, я сам провожу вас и дам несколько советов». Мы прошли в комнату с экраном, открыли задание с тремя звездами, но не спешили что-то выбирать. Ни я, ни Тимур не чувствовали былой уверенности. Судя по всему, задание с тремя звездами подразумевает противника, обладающий силой высшего ранга четвертого шага. Таких я не могу уничтожить один на один, ведь у меня нет достаточных знаний. Несмотря на мой ранг, у меня нет подходящих ритуалов. То же касается и Тимура. Хоть он сейчас и является пятым шагом, но он не владеет достаточной квалификацией и опытом, чтобы сражаться на этом ранге. Мне кажется, что настоящий шаг Тимура – это четвертый либо пятый, но при этом его сила глубоко запечатана из-за моего посмертного проклятия, и он не может в полной мере овладеть ею. «Может, сперва закроем задание одной звезды?» – предложил я. «Это хорошая мысль», – покивал старейшина. «Многие из героев сперва брали сложные задания, и если они выживали, то впоследствии начинали именно с задания одной звезды. Некоторые из них, получая кристаллы душ, постепенно усиливались и доходили вплоть до заданий трех звезд. Могли бы и раньше предупредить», — проворчал я. «Так я вас предупреждал, что задания опасные», — пожал он плечами. «Ладно, я посмотрел на самое первое задание — уничтожение кристаллических червей на Рубиновых горах. Жетон на одно перемещение стоил один кристалл души, награда же всего лишь 4 кристалла душ. Я думаю, тут нам нужно выполнять задание раздельно», — мрачно сказал Тимур, разглядывая экран. «Согласен», — вздохнул я. Просмотрев другие задания, я выбрал то, которое меня заинтересовало — уничтожение стаи проклятых грызунов. «К слову, этих грызунов создал тот самый Урин», — сказал старейшина, когда увидел задание, которое я выбрал. «Они весьма опасны, будьте осторожны». «Конечно», — сказал я и приобрел жетон. Взяв его, я вернулся в дом, где активировал жетон и переместился в просторное поле. Я тут же взлетел и понял, что на этом поле растут магические растения, только вот больше половины всех растений сожраны. Я раскинул свое восприятие и почувствовал сотни, нет, даже тысячи существ, копошащихся под землей. Они тоже меня почувствовали и начали вылезать на землю. Это были те самые чешуйчатые грызуны, которых я видел недалеко от замка Урина. Только эти послабее будут. Большинство из них могли навредить магистру, некоторая часть — старшему магистру. Но вскоре появились и ауры высших монстров. Я насчитал их 8 штук, 6 высших монстров первого шага и 2 второго, а потом еще один третьего шага. Я напряженно ожидал, когда появятся еще более сильные твари, но их не было. А затем земля вдруг содрогнулась. Грызуны, словно пулеметные пули, выстрелили в небо прямо в меня. Я с усмешкой взмахнул жезлом, создав вокруг себя кровавую сферу. Каждая тварь, попадая в эту сферу, взрывалась на ошметки, разбрызгивая темно-бордовую кровь, которую я тут же подчинял себе. Сфера вокруг меня стремительно расширялась. Я протянул жезл, сосредоточился и прочитал одно заклинание, которое придумал буквально на ходу. Все монстры с рангом магистра тут же взорвались. Я попросту взял под контроль их кровь и заставил ее выплеснуться. Но это сработало лишь на самых слабых существах. Даже старшие магистры лишь немного замедлились, после чего с еще большим остервенением бросились в бой. Но разобраться с этими тварями было очень легко. Я даже почувствовал какое-то облегчение, наконец-то вернув себе потерянную уверенность. А то постоянные проблемы уже начали надоедать. Мне понадобилось минут 30, чтобы разобраться со всеми тварями. Единственная проблема была с монстром третьего шага, который под конец решил сбежать. Но, используя ритуалистику и магию крови, я поймал его и уничтожил. Эта тварь была размером с собаку, Я ее обмотал цепями, как кокон, и сжал, выдавив все потроха. После этого я вернулся обратно в город и пошел брать следующее задание. Спать всю эту неделю я не планировал. Максимум куплю несколько зелий для восстановления силы бодрости. Время ограничено, поэтому нужно максимально использовать его. Следующие несколько часов я только и делал, что выполнял задание с одной звездой. Тимур не отставал от меня, так же быстро закрывая их. С каждого задания мы получали от 2 до 4 кристаллов душ. За час я выполнял в среднем 2 задания. И уже утром, закончив 15-е, я пошел к старику и забрал у него ровно 100 кристаллов душ. 50 – моя доля за уничтожение грифонов, а остальные награды за другие задания. Но этого все еще недостаточно для ритуал-икона, поэтому я продолжил выполнять задание одной звезды вплоть до полудня. Закончив с очередной миссией, на этот раз очистив один водоем от проклятия, я полетел в ратушу и увидел там Тимура. Он выглядел до нельзя уставшим. «Сколько у тебя?» — спросил он. 156. Как раз хотел забирать оставшиеся кристаллы у старика. «У меня 148. Хватает на твою книгу». Тимур скривился. «Тогда идем», — спокойно кивнул я. Всю усталость как рукой сняла. Именно в ритуал-иконе я надеялся найти способ, как призвать Бобора. Тимур поступает очень великодушно, разделяя со мной траты на эту книгу. Спасибо ему. Мы сходили к старейшине, забрали у него кристаллы и полетели на рынок. Пришло время приобрести мифическую книгу по ритуалистике, которую я в прошлой жизни считал выдумкой. Ведь если в легендах содержится хоть крупица правды, то за эту книгу любой высший ритуалист душу отдаст.